лучшими связями, который надеялся урвать для себя этот жирный кусок. Тем не менее, внешне, по крайней мере, операция, в которой участвовал Джейк, казалась вполне похвальной, если сбросить со счета человекоубийство, даже если это ломало планы Шарлотты Девлин. Если кого-то и нужно было застрелить, то я никак не мог придумать более достойного кандидата, чем наш милый Фрэнки. Более того, верзила Джейк в сцене допроса не перегнул палку, не добавил ничего лично от себя. А я не убиваю людей только за то, что, выполняя свой профессиональный долг, они влепят мне пару затрещин. Опять-таки, меня еще тешила мысль о том, что безжалостные ликвидаторы синдиката, на счету которых немало темных дел, будут мирно посапывать на каком-то мексиканском холме, в то время как их жертва ускользнет целой и невредимой. Убить одного из них означало испортить шутку. Когда я всаживал ему в вену иголку, Джейк попытался было подняться, но введенное вещество быстро его успокоило. Затем я поднял винтовку и внимательно ее осмотрел. Хотя это была стандартная спортивная модель со скользящим затвором, короткоствольный, полностью заряженный Ремингтон калибра 0.308 в самом дешевом исполнении, если вас так интересуют нюансы, то оптический, похоже, самодельный прибор наверху придавал ему киногеничный вид. То, что я в попыхах принял за телескопический объектив, оказалось чем-то вроде маленького прожектора, спрятанного за черным длинным капюшоном, с тем, чтобы свет шел целенаправленно. Что ж, в этом ничего из ряда вон выходящего не было. Фонари нередко крепились на охотничьих ружьях в разных частях света. Обычно это делалось для того, чтобы высветить вашего леопарда или еще кого-то на близком расстоянии, чтобы можно было прицелиться и выстрелить наверняка. Джейк, однако, собрался стрелять с расстояния более чем 100 ярдов, и тут подобное приспособление выглядело бессмысленным. Но ничего, кроме такого прожектора, на винтовке не было. Мои исследования прервал мотор, который после небольшой паузы снова заработал. Я подкрался к обрыву и увидел, что ялик с урагана взял собранный плот понтон на буксир и движется к яхте, которая сильно накренилась, потому что металлический барабан уже повис над ее бортом. Двое, как я решил, Вилли и мистер Су по-прежнему стояли в отдалении у джипа. У Орфела не было видно, хотя одна из смутно различимых фигур на палубе урагана вполне могла быть им. Я тихо отошел от обрыва, проверил, как себя ведет Джейк, и, удостоверившись, что он крепко спит, стал спускаться в лощинку, где надеялся немножко поупражняться с винтовкой, не привлекая всеобщего внимания. Я выбрал камень ярдах в 20 от меня, навел на него винтовку, а потом нажал кнопку на приборе, заранее подготовив себя к возможному фейерверку, хотя, в принципе, подозревал, что устройство, предназначенное для ночных игр, вряд ли будет слишком ярким или слишком шумным. Я оказался прав. Маленький лучик света упал на камень примерно там, куда я нацелил винтовку. Оставалось, похоже, только навести две перекрещивающиеся косые линии на клиента. Ему вполне можно было заказывать гроб. Что ж, ничего нового тут я не обнаружил. В своем прежнем, куда более мирном существовании, когда я работал фотографом, мне приходилось иметь дело с похожими устройствами. При наводке на фокус возникает два светлых пятна, и когда приходится работать в таком плохом освещении, что не видно, как у тебя с фокусом, ты просто наводишь объектив на нужную тебе знаменитость, и когда пятна совмещаются, щелкаешь затвором. Единственной примечательной особенностью в данном устройстве была редкая интенсивность и яркость светящегося креста, позволяющего ловить цель на расстоянии нескольких сотен ярдов. По крайней мере, Джейк на это явно рассчитывал.